сделать хаты колхозных детей своего рода центрами подготовки школьников к общественно полезному труду. Ведь в недалеком будущем они должны принять трудовую эстафету от своих родителей и продолжать колхозное строительство. 31 октября 1935 года Постышев обратился с письмом ко всем партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, председателям городских и сельских советов, правлений колхозов, ЖЭКов, с просьбой направить все усилия на оказание всемерной помощи детским учреждениям, создав тем самым необходимые условия для учебы, отдыха и труда пионеров октября от детей дошкольного возраста. Это письмо стало предметом широкого и заинтересованного обсуждения в соответствующих организациях. Повсеместно были намечены конкретные мероприятия, направленные на улучшение работы с детьми. Так 5 ноября состоялось совещание председателей районных, рудничных, поселковых и сельских советов Сталинской области. Его участники приняли решение привести в порядок существующие детские учреждения, ясли, площадки, форпосты, приобрести необходимый инвентарь, а также своевременно подготовиться к зиме, обеспечив детей теплой одеждой, лыжами, коньками, открыв катки и соорудив снежные горки. Партийные, комсомольские, общественные организации много делали для детей, но были и такие случаи, когда детские комнаты и спортивные площадки не использовались по прямому назначению, занимались под служебные помещения, порой для пионерских форпостов домоуправление выделяло подвалы и тому подобное. Дети сразу же сообщали об этом Павлу Петровичу, и в течение нескольких дней все неурядицы ликвидировались. Постышев искренне хотел, чтобы у детей рабочих и крестьян было как можно больше радости, чтобы с каждым годом их жизнь становилась лучше и интереснее. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» Постышев опубликовал небольшую заметку под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку», которая привлекла всеобщее внимание. Он писал, что в дореволюционное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети же рабочих с завистью через окно смотрели на сверкающую разноцветными огнями лесную красавицу и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. «Почему у нас, — продолжал далее Павел Петрович, — школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся страны советов? Какие-то не иначе как левые, загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детворы, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Предложение Постышева встретило живой отклик во всей стране. Московский комитет ВЛКСМ рекомендовал райкомам комсомола столицы устроить праздничные елки в школах, клубах, детских домах, кинотеатрах и на катках. Московский облисполком взял на себя обеспечение столицы елями, заготовка которых организованно проходила в 50-километровой лесопарковой зоне под наблюдением работников лесного хозяйства. Необходимо было наладить производство красочных игрушек. Предприятий, специализировавшихся на этом, не было. И Павел Петрович обратился к рабочим ряда заводов с просьбой проявить изобретательность и выпускать их из отходов основной продукции. Одним из первых на этот призыв откликнулись рабочие Москабеля. Накануне нового 1936 года они сообщили Постышеву, что своими силами изготовили елочных игрушек на 250 тысяч рублей. Обсуждая вопросы организации детского отдыха и досуга с партийными комсомольскими работниками,